Афоризмы поштурмим. Еще никого не уволили за то, что он предложил провести мозговой штурм. Умные устройства тупят участников мозговых штурмов. Мозговые штурмы без ИИ – это сегодня как-то не модно. На ИИ надейся, но и сам не плашай. Прелесть безумных идей в том, что они стимулируют рождение умных. Чем весомее призы, тем выше активность. Отобранные идеи сами собой не сделаются. Нет драйвера – нет драйва. Ничто не стимулирует креативность и драйв участников так, как быстрое внедрение придуманных идей. Чем больше мозговых штурмов вы проведете, тем лучше будет каждый следующий. Незаписанная идея – упущенная возможность. Сам по себе мозговой штурм продажи не увеличивает, продажа увеличивает реализация хороших идей, которые вы придумали. Безумные идеи помогают рождаться умным. О вкусах и оценках на мозговых штурмах не спорят. Когда думает команда, решение находится всегда. Правильно проведенным мозговым штурмом бизнес не испортить. Придумать мало, надо взять и сделать. Мозговые штурмы к деньгам. Об издательстве. Издательство «Книгиум» основано агентством интернет-маркетинга «Лидмашина» в 2012 году. И, как мы любим говорить, агентств много, а со своим издательством – одно. Сначала мы издавали бизнес-книги только в электронном виде. В 2017 году мы начали печатать бумажные книги, и оказалось, что это невероятно захватывающий процесс, начиная с выбора автора, создания обложки и заканчивая версткой и общением с нашими читателями. Мы так увлеклись, что сегодня бумажные книги – наше основное направление. Мы, диджитальные от и до, полюбили бумагу и верим в нее. Мы не гонимся и не будем гнаться за количеством. Мы сфокусированы на качестве, шлифуем каждую страницу каждой книги и доводим их до совершенства. А еще, кроме книг, мы обожаем наших авторов и читателей. Оставайтесь с нами. Тайная жизнь нашего издательства в Телеграме. Подсмотрите, как мы работаем. Внутренние дела, профессиональные споры, драки за лучшую обложку. А еще спонтанные розыгрыши книг, промокоды на скидки, анонсы новинок, ваши отзывы. Станем ближе друг к другу. Ищите нас в Телеграм по слову «Книгиум».